Глава 35. Английский канал. Примечание. Пролив Ла-Манш. «Мы уже в английском канале», — сказал ночью Петр Васильевич. Всюду виднелись судовые огоньки, но ни береговых, ни маячных еще не видно. С рассветом на поверхности моря стало видно множество парусов, словно новая армада двигалась со всего света к берегам Британии, или целые флоты делали тут маневры. Вдалеке эта масса парусов густела, местами сливаясь, словно на море раскинулся сплошной полотняный город. Но никаких маневров не было. Происходило обычное в этих водах движение. Рыбаки ловили рыбу, большие и малые купцы шли в канал и из канала в порты. Пароход разрисовал на небе черные каракули, которые грязной аркой протянулись над всем этим множеством парусов. В трубу можно было видеть лоцманские ботики. — Не взять ли нам лоцмана, Геннадий Иванович? — спросил старший лейтенант. — У галлоперского маяка возьмем, — ответил капитан. Петр Васильевич подумал, что глупо не брать лоцмана, когда оказались совсем не там, где предполагали. Хронометры как следует не проверены. Была у Геннадия Ивановича вот такая манера. Стоит, и вдруг отрежет что-нибудь, не подумавши. Но есть все же что-то тяжелое в его характере и какая-то временами порывистость, резкость. Матросы в Саутгемптоне собираются сходить на станцию и посмотреть паровоз. А их, может быть, и на берег не пустим. Ну как? Снова появился на юте капитан. Ветер начал стихать, Геннадий Иванович. Галлопера не увидим сегодня. С досадой пробормотал капитан. Кажется, напрасно не взяли лоцмана. Вдруг добавил он и вздохнул. Как показалось Казакевичу, все это с упреком. Верно, маяка не увидим. Вся масса судов приостанавливалась. Вдали идет, не убирая парусов, только один пароходов-фрегат, оставляя за собой один за другим заштилевшие корабли. «Каков!» — восхищенно воскликнул капитан. Он посмотрел на ростры, на свой десятивесельный баркас, представляя себе, как он пойдет с паровой машиной, с архимедовым винтом. Так же вот при всеобщем стоянии повсюду, без всяких галсов и без мук для людей. Примечание. Ростры, связанные на палубе запасные мачты, на них помещались шлюпки. Галс — положение судна относительно ветра. Делать галсы — лавировать. Близость Англии и вид этого морского движения настраивали мысли на новый лад. Чувствовалась жизнь современного мира, в котором все движется. Даже революции не могли приостановить коммерческого движения. Офицеры собрались в кают-компании. Все ждали Англии, а ее не было. Море зашумело, заполнились паруса, ветром снесло мглу в глубокой дали моря, и вдруг на траверзе виден стал синий силуэт города, отчетливо торчал маяк и главы церквей. «Берег! Что это за место?» «Это не галлопер, господа». «Где мы?» — спрашивали старшего штурмана. «Ярмут, господа», — отвечал капитан. «Да, это Ярмут», — сказал Хализов. «Вот тебе и на. Ярмут, а не галлопер». «Наши хронометры неверны», — сказал Казакевич. «Хронометры придется отдать в Портсмуте на выверку, Геннадий Иванович», — заметил старший штурман. На юте заговорили, что высоту брали при мутном солнце, в таком случае неизбежны ошибки при счислении. Кроме того, тут сильное течение из рек Голландии. Хализов брал пеленги. «Ужасная разница», — заметил Казакевич. «Наша долгота ошибочна. Полагались на счисление». «Я прав был тысячу раз», — — думал старший лейтенант. — Лоцманы проходили под носом, сами просились, а мы... И это при нехватке времени. Еще можно было различать суда. Выкинули флаг. Подошел ботик. Лоцман поднялся на судно. «Нет, — Нет-нет, в Портсмут не берусь, только в Лондон, — ответил он. Ночью подошли к галлоперскому маяку и дали выстрел, требуя лоцмана. Ветер прижимал корабль к берегу. — Нет лоцмана! — кричали с маяка в рупор. — Совсем близок маяк. — Опасное соседство, — сказал Казакевич. Ночью шли вдоль берега, требуя время от времени лоцмана. Наконец на рассвете увидели катер, идущий прямо к судну под лоцманским флагом. Гребцы, что было сил, налегали на весла, и суденышко легко перебиралось через волны. — Смотрите, ребята! Славно шестеро джеков управляются в свежий ветер, — сказал матросам Казакевич, проходя на бак по борту. Петр Васильевич сегодня в отличном настроении. Тихонько напевал себе под нос, шутил и заговаривал с матросами. Но временами, особенно в каюте, когда один, он очень грустил. Думал сегодня, что вот оставил брату шубу, да почему-то не сказал, что дарит ее. Глуп получилось. Загадывал, что если будет жив и здоров, то привезет сестре на шубу чернобурок из Сибири, сам обзаведется там шубой, а старый, уже теперь из Портсмута, напишет брату. На палубе появились бородатые англичане в синих куртках. — В Портсмут! — Оу, в Портсмут! Можно! — Есть ли патент? Молодой англичанин переглянулся с товарищем. Тот постарше и посуше, лицо у него пошире и борода пожестче. Мы рыбаки, но можем взяться вас довести. А сколько же до Портсмута? Условились о цене. Лоцманского флага не спускать, — велел капитан. Ну вот еще новость, — подумал Казакевич и спросил, а что же будем делать, как другой подойдет? Иного выхода нет. Будь лоцман на галлопере, не пришлось бы брать рыбака. Один из бородачей остался, шлюпка ушла в море. Не прошло часа, как завиднелась гичка с лоцманским флагом. Опять шесть гребцов гребут отважно, гичка с силой пронзает волны, догоняя транспорт. Бородатый рыбак стал уверять, что это тоже рыбаки. Капитан молчал. На палубу поднялся пожилой плечистый человек, тоже в синей куртке. У него выцветшие брови, голубые глаза и прокуренные губы, как два желтых рубца. Поздоровался с капитаном, снял шляпу. — В Портсмут вам? — Да. — Очень хорошо. — Пожалуйста, капитан. — Он тоже рыбак, — возмущенно сказал бородатый. Приехавший лоцман только сейчас разобрал, что здесь находится его согражданин. — Как вы сказали? — обратился он к бородатому, и глаза его стали меняться. — Он рыбак, капитан, такой же, как мы! — грубо показывая рукой на грудь соперника, говорил бородатый. — Потребуйте от него удостоверение. — Я коронный лоцман. — Покажите, покажите. — Как вы смеете так говорить? Да — Да-да, у вас нет. — Ступайте отсюда вон! — вдруг закричал коронный лоцман. — Вот тебе мой патент! — показал он кулак. — Ах, так вы! Какой вам патент? Сходите с судна, иначе в Портсмуте сведу вас в полицию. В ссылку поедете, в Австралию. — В Австралию? — с насмешкой передразнил его рыбак, но, кажется, начал трусить. — Да-да, возьму тебя и доставлю в полицию! — кричал коронный лоцман. Англичане рассорились. Капитан приказал взять коронного лоцмана, а рыбаку заплатить за услуги. Коронный лоцман выбросил сумку рыбака из рубки. — Не давайте ему ни пенни, капитан. — В полицию его! — вмешался он в разговор, краснея до корней волос. Видно было, что человек этот недаром зарабатывал кусок хлеба, и за свое стоял крепко. — В Рамсгете свезите его на берег, капитан, и отдайте полиции. Не мог он успокоиться. — Разве у вас здоровые деньги? И не давайте ему. Что будет, если, допустим, этих бездельников? Теперь все объявляют себя лоцманами. Рыбак тоже рассердился и стал доказывать, что за оскорбление сам может пожаловаться, что полиция ему ничего не сделает, что каждый может помочь. «Ответите перед законом. Прошу вас, капитан, не давайте ему денег», — решительно становясь между рыбаком и Невельским, сказал лоцман. «Что вы толкаетесь?» — разъярился вдруг рыбак. «Вон! Вон! Сейчас же вон!» — впал в бешенство лоцман. «В Рамсгете бросили якорь. Рыбак сказал, что отказывается от платы, попросил извинения у капитана и, ругая коронного лоцмана, пошел в шлюпку. Казакевич задержал его и отдал деньги. — Нет, сэр, я не могу их принять, — с обиженным видом ответил рыбак. Однако вскоре смирился, взял и поблагодарил. — Пугаем людей, — подумал Казакевич. Привыкли со своими крепостными не церемониться. И тут взяли двоих. Я предупреждал, Геннадий Иванович, что нужен коронный лоцман. — Ну, а кто же их знал? — отвечал капитан. Коронный лоцман повеселел. Его глаза просветлели, в них незаметно было и тени той свирепости, с которой они сверлили рыбака. — Город Дил, 1,5 мили от нас. — показывал он на берег. — Вон вилла сэра Веллингтона. — Герцога Веллингтона? — Да, герцога Веллингтона. Примечание. Герцог Веллингтон Артур Уэлси, 1769-1852 годы, английский полководец и государственный деятель, завоеватель Индии. — Какая прелесть, господа, какой парк! Недурно бы здесь постоять на якоре. Живописные берега, белые скалы, обработанные поля. Оживился наш ковчег после дождей и ветров. Я впервые иду вдоль этого берега Англии, — сказал Грот. Но многие из офицеров были здесь, только, кажется, тогда все было по-другому. В каждом вояже берега другой страны выглядят по-новому. Ветер засвежел. Судно шло со скоростью 10 узлов, словно почувствовало хорошего лоцмана. Небо мрачнело, ночью начался шквальный ветер.